Лунная дорожка. Дни стояли солнечные, легкие, а ночи — звездные, лунные. Вечером ежик с медвежонком пригласили зайца погулять по лунной дорожке. — А не провалимся? — спросил заяц. — Луноходы, — сказал медвежонок и протянул зайцу две дощечки. — В таких можно и здесь, и по луне. Заяц поднял голову, поглядел на луну. Она была большая, круглая, потом на ежика с медвежонком. — А веревки зачем? — Чтобы клапам, — сказал ежик. И заяц стал смотреть, как ежик с медвежонком привязывают клапам дощечки. Потом привязал сам. Сова сидела на обгорелой сосне и глядела на них круглыми глазами. — Видишь? — неслышно сказал заяц сове и подпрыгнул, чтобы попробовать. Как у него получится в дощечках? — Вижу, — неслышно сказала сова. — Сейчас утонете. — Не должны, — неслышно сказал медвежонок. — Я рассчитал. — Он рассчитал, — уверенно, но тоже неслышно сказал ежик. — Увидите, — сказала сова. А заяц неслышно заплакал и отвернулся. — Ну, пошли. — сказал ежик. Шелестя дощечками, они подошли к реке. — Кто первый? — спросил ежик. — Чур, я третий! — попросил заяц. Медвежонок сошел к воде и захлопал дощечками. Медвежонок шел прямо к середине реки, не проваливаясь. И ежик спрыгнул с берега, побежал следом и тоже не провалился. А заяц не знал, как ему быть, но все же спрыгнул и тоже побежал, и догнал ежика с медвежонком. Они шли по лунной дорожке к середине реки, и заяц боялся смотреть на свои дощечки. Он чувствовал, что не может так быть, что еще шаг, и он обязательно провалится. И потому заяц шел, задрав голову, и глядел на луну. — Боишься? — спросил ежик. — Боится, — сказал медвежонок. А заяц думал, что стоит ему сказать слово, и он обязательно провалится. И поэтому молчал. — Язык проглотил, — сказал медвежонок. — А, от страха, — сказал ежик. — Да не бойся ты, — крикнул медвежонок и провалился по колено. Заяц вздрогнул и еще выше задрал голову. — Не бойся, — сказал ежик, подхватив медвежонка. Но заяц все равно не верил, что такое может быть, и дошел до другого берега, ни разу не взглянув вниз. Молча. — Пошли назад, — сказал медвежонок. — Нет, — сказал заяц и вылез на берег. — Чего ты боишься? — сказал ежик. — Идем, — позвал медвежонок. Заяц помотал головой, а ежик с медвежонком пошли на тот берег. — Вот они идут на тот берег, — думал заяц, — и не проваливаются. — Но ведь такого не может быть! Не может такого быть! — неслышно крикнул заяц. Ну? — сказал медвежонок, когда они возвратились. — Прыгай! Лунная дорожка с золотой рыбой лежала поперек реки. Голова ее упиралась в тот берег, а хвост шевелился у самых заячьих лап. — Не бойся! — сказал ежик. — Прыгай! — крикнул медвежонок. Заяц смотрел на своих друзей и неслышно плакал. Он знал, что во второй раз ему уже ни за что не перейти реку.